Бог, смерть и Сура. Часть 11. Окончательно попрощавшись с королем и заставив Джозефа вернуть кота из-под балахона, я вышел из тронного зала и под присмотром все того же гида дошел до выхода из замка. «Спасибо, можете возвращаться. Дальше нас другой демон поведет». «Так точно!» — зачем-то отдал он честь. «Мы очень благодарны, что вы посетили нашу страну. Желаю хорошо провести время», — отрапортовал стражник четко выученную фразу. «Спасибо». Я не скрываю улыбки и выхожу из замка. Встретил меня все тот же мост, все тот же Минотавр с Орионисом и все те же каменные здания под неизменным голубым солнцем. Но стоило лишь ступить на кладь моста, как я невольно продрог и с трудом сдержал рвотный позыв. Казалось, что в мире исчез весь воздух, и дышу я теперь исключительно знойной духотой. Словно легкие работают вхолостую, гоняя по телу все тот же углекислый газ. Абсолютно все было таким же, что и при входе в замок, но вместе с тем до ужаса невыносимым и омерзительным. Атмосфера выворачивала изнутри. Тебе хотелось бежать, прятаться и вопить во все горло, чтобы хоть как-то заполнить пустоту внутри и отвоевать себе место под солнцем. А если не получится, она тебя сожрет. Поглотит без остатка и свернет, словно мокрую тряпку, выдавливая остатки рассудка. Все вокруг было тем же, но в корне неверным, фальшивым. Таким неправильным и чуждым. «Что это?» — схватился я за грудь. «Что это такое?» А еще я понял, после нескольких секунд осмотра, здесь почти нет звуков. Демоны ходят беззвучно, а птицы вспархивают крыльями и садятся на ветвь также в полной тишине. Лишь некоторые объекты, вроде текущей под мостом воды или свистящего в сотни метрах чайника, не позволяли подумать, что ты окончательно оглох. «А это, друг мой, Ктул!» — улыбнулся Джозеф и сложил руки за спиной. Я осмотрел людей. Все жили, словно ничего не происходило. Они также беззвучно общались, также неизменно улыбались и также следовали строго прописанному сценарию, который им вручили лишь пару минут назад. «Так быть не должно!» — мысли отдавали громким эхом. Что он делает?» Голова кружилась. «Воздух!» Дыхание превращалось в хрип. «Нужен воздух!» Я задыхался. «Следует принципам», — пожал смерть плечами. «Я тоже поначалу не мог привыкнуть». «Почему они так себя ведут?» Я указал в сторону жителей. «Что, твою мать, происходит? Объясняй!» Голос переходил в стадию гнева. «Да не ори, что ты в самом деле?» — поморщился он. «Мы попали в кальмаровскую ультимативную способность. Грубо говоря, мы сейчас не в реальном мире, а в чем-то вроде астрала личности». «Что, твою мать?» «Ну вот так». Он вновь пожал плечами. «А попали мы сюда, потому что достаточно сильные, чтобы сопротивляться». «И как отсюда выйти? Как это прекратить?» «Голова кружится. Я не могу дышать этим зноем». «Найти и убить — цель заклинания». «Точно. Кто же говорил про стражника?» Я поворачиваюсь настоящего у начала моста демона. И предположение оказалось верным. Мужчина с копьем безостановочно дергал головой. Смеялся, плакал, орал и пытался свернуть себе шею. Затем словно возвращался во времени и начинал все сначала. «А он умрет по-настоящему?» — на всякий случай спросил я. «Почем знать?» — улыбнулся смерть и с разворота отправил в демона шлейф белого пламени. Половину тела тут же разорвало, а частичка ребра даже подлетела к нашим ногам. Пространство заребило, сжалось и за секунду вернулось в привычное нормальное состояние. Появились звуки, эмоции и воздух. От резких изменений жизнь показалась настолько легкой и беззаботной, что я просто хотел лечь на землю и насладиться, возможно, последними минутами нормального мира. Мертвую секунду назад стражник упал на колени и схватился за голову, пытаясь сдержать вскрик. «Что вы наделали?» Позади раздался рык. Тело рефлекторно развернулось на голос. Вены вмиг посинели. Я вошел в боевое состояние. Однако сейчас я не получил ни капли урона, необходимого для активации гнева. Нет, на сей раз я просто испугался. По спине побежали мурашки, на теле выступал до омерзения холодный пот, а сердцебиение с каждым мгновением все ускорялось. Я боялся, натурально боялся. Этого взгляда зеленых глаз, утянутых во тьму пустых и поглощающих весь свет глазниц. Этот глубокий голос, отражающийся от стен черепа. Боялся настроя, с которым на нас смотрел Сура. Боялся возвышающуюся над нами фигуру божества из древних мифов. Стоило лишь ему наклонить голову, и я тут же почувствовал, как внутри мозга что-то ползет и рвется. Рука машинально потянулась к мечу. «Кальмар, хватит!» — отмахнулся смерть и тут же привлек внимание Суры. Его взгляд сместился на темноволосого парня, отчего давящая хватка исчезла, Я, наконец, смог нормально вздохнуть. «Я знаю тебя», — продолжил Джозеф. «Ты и так уже сделал, что хотел. Зачем мучаешь демона?» Ктул молчал. «Я знал, что его легко разозлить, но даже не подозревал, что он будет так себя вести. И будьте уверены, после сегодняшнего я бы ни за что не хотел узнавать это еще раз». «Зачем вы лезете не в свое дело?» — процедил Сура. «Да все, огурец, не начинай!» Джозеф похлопал Ктула по животу. «Я вырву тебе сердце!» Его щупальца медленно задирались вверх. «Поганая ты, безумная тварь!» «Ха!» — на лице смерти медленно расплывалась улыбка. «Ну давай, и они все сдохнут. Все жалкие демонята, которых ты защищаешь». Улыбка перерастала в оскал, а голос становился все ниже и прерывистей. «Подохнут, как жалкие животные на убой. Ты хочешь? Хочешь или нет? А я да. Да, да, да, да, мы хотим. Хотим чувствовать запах смерти. Ах, этот прекрасный аромат!» Едва не пропел он. Тьма из глаз Суры становилась все глубже. Казалось, что это словно две затягивающие свет воронки. Так оно, наверное, и было. «Давай, Сура, как в старые времена. Все разрушим, всех убьем. Впитаем смерть, почувствуем смерть. Ах, этот вкус!» Тело Джозефа начало покрываться тьмой. «Прекрасный вкус, умирающие жертвы! Мы обожаем?» «Обожаю! Ха-ха-ха-ха!» Он пронзительно рассмеялся. «Какая же ты мерзость!» Сура выставил когтистую лапу в сторону Джозефа. «Сдохни, психопат!» Смерть продолжал смеяться. «А, это ты его пытал! Ты пытал того демона! Мы знаем, что ты с ним делал! Я знаю! Ты всех пытаешь, кто тебе не понравился! Ты всем лезешь в голову! Мы знаем, знаем, знаем!» — напевал он. «В этот раз ты сдохнешь первый, дружище! Ты моя самая любимая жертва!» «А мы ведь даже не в иллюзии! Если они начнут сражение, все это увидят!» «Голос в боевом состоянии прямиком в голову проходит, да?» — спрашиваю самого себя. «А если так, то и громкость не зависит от голосовых связок!» «Молчать!» По городу разносится громоподобное эхо и находит приют лишь в двух головах. Смерть резко схватился за ухо свободной рукой, сжал челюсть и отвернулся. А щупальца Ктула начали извиваться в мерзком и безумном танце. «Вы два идиота! Вы можете хоть ради собственного спасения не сраться пару дней?» «Твою мать, как же болит!» Тем временем мне едва удалось держаться и не схватиться за голову. Если для них голос преобразован десятком громкоговорителей в ряд, то для меня сотни. В глазах двоится, уши закладывают звон, а голова раскалывается от ускоряющихся ударов отбойного молотка по черепу. Очень и очень больно. Хорошо, что все общение возможно без участия челюсти, ибо ее я со всей силы сжимаю в попытке не заорать. «Так трудно два, блядь, дня не устраивать сцены! Неужели у вас не хватает мозгов понять, что это, возможно, наш единственный шанс отсюда выбраться?» Ктул нахмурился и приземлился на землю. Реакцию же смерти я не понял. Он отдернул руку от уха и с растерянным видом оглянулся по сторонам. «Алло, твою мать, очнитесь! Это не ради меня вы объединились! Вы хотите выбраться из инферно и вернуться в родной мир к тем, кто вас ждет? Окей, шуруйте отсюда!» Я махнул рукой. «Давайте, валите!» Выждал несколько секунд. «А если хотите, то отрастите яйца и не истерите, как две малолетние девчонки! Втроем у нас куда больше шансов найти выход в считанные дни, вместо того, чтобы скитаться месяц и так ничего не отыскать! Это не Пандея, где мировой босс — голая девка, которую победит кучка новичков-оборванцев! Здесь даже Сура, великий, блядь, бессмертный повелитель кошмара, огребает от клана! И чем быстрее вы это поймете, тем легче для всех нас!» «Будем надеяться, что они более разумны, чем минуту назад. Иначе мне конец». «Так что, пожалуйста, давайте без глупостей. Хотя бы два дня без конфли...» «Прости». Джозеф схватился рукой за голову. «Прости, я...» Покров тьмы тут же втянулся, и он вновь оглянулся испуганными глазами. Я не хотел, я не... А! Он резко дернул головой и закричал призрачным голосом, через мгновение словно возвращаясь во времени и продолжая говорить, как ни в чем не бывало. «Мы не хотели». Готов поклясться, что в этот момент я увидел отделяющийся от Джозефа белый силуэт. «Прости, я правда не сдержался». Он подошел на пару шагов. Я приготовился хвататься за гнев. «Это моя вина». Его голос дрожал. «Да, да, да, это правда наша вина». «Заткнись!» Он ударил себя по голове. И вновь белый, вырывающийся из тела силуэт. «Ха-ха-ха-ха! Я идиот!» Не прекращал смеяться парень со слезами на глазах. «Я...» Голова дернулась и на секунду оставила за собой белую копию. «Простите, мы... Я скоро вернусь!» Он схватился рукой за висок и медленно пошатался мимо меня. «Я вас найду!» — пробубнил он. «Да, найду!» Голова постоянно дергалась и оставляла белоснежные силуэты. «Мне просто... И вновь надо... И вновь договориться!» «Да, точно, договориться!» Тело покрылось тьмой, и из руки выскочил клинок. «Я вас найду, обещаю! К Тулу точно смогу!» Джозеф развернулся. «Ты веришь?» — спросил он меня с обеспокоенным лицом. «Дружище, я ведь всегда тебя находил!» — посмотрел на Суру. «И сейчас смогу, пап! Пожалуйста, поверьте!» «Хара!» — уже было начал я. «Заткнись!» Его голова вновь согнулась до неестественного угла. «Что? Прости, я не тебя!» Джозеф ударил себя по голове. «Просто скажите...» И снова клоунский смех призрачного силуэта. «Просто скажите ему, что вы мне верите. Он постоянно говорит, что мне никто не верит. Снова и снова бормочет и бормочет. Он смеется надо мной!» Едва не кричал парень в слезах. «Попожалу!» «Верим, верим!» Вздохнул Ктул. «Мы тебе верим. Спасибо!» Улыбнулся смерть и взмахнул мечом. «Большое спасибо! Я вас найду!» В пространстве появился вертикальный разрез, и через секунду Джозеф исчез. Повисла тишина. «Что это было?» — спросил я. «Не зря я его психопатом называю, Макс», — вздохнул Ктул. «Да уж, дерьмово все вышло. Даже не представляю, как на все это реагировать. Что с ним? Почему мы оказались под твоей способностью? Что, черт возьми, за штука пыталась из него вы...» «Останови это», — тихо произнес он. «А? Прошу, останови наш конфликт». Я повернулся. Не знаю, можно ли назвать физиономию Ктула лицом и выражает ли оно привычные человеку эмоции, но больше чем уверен, что сейчас он грустил. Неимоверно сильно грустил. «Я устал», — продолжил он. «Мы устали. Помнишь, ты говорил, что мы не слушаем друг друга из-за принципов? Так вот, ты прав, абсолютно. Из-за чертовских принципов, портящих мне жизнь». Я пытаюсь от них отвернуться, избавиться от всего бурлящего и ненавистного мной дерьма. Но не получается. Я даже не знаю, как влезаю в голову ко всем подряд. Он повернулся в сторону моста. Я людей пытаю, понимаешь? Джозеф был полностью прав. Того мужика я пытал. А знаешь почему? Потому что мне не понравилось, как он обращается с детьми. Мне не понравилось, как он обращается со своими детьми. Он просто не попал в мои жизненные установки. В эти блядские принципы. Как все сложно, какие у них тяжелые характеры. Как-то я слышал, что строгое следование принципам – черта настоящего мужчины. Чушь собачья. Ты был полностью прав, когда назвал меня малолетней девчонкой. Истеричная маленькая сука, считающая себя и свое мышление единственно верным. Вот кто я. Но я не только про тебя так высказался. Не серчай на него. Вздохнул Ктул. «Мы оба не контролируем себя. Но если я из-за идиотских принципов, то Джозефу без поддержки невозможно вести себя иначе. Он такой психопат и не по собственному желанию. И виноват в этом, увы, частично я. Он ведь раньше не был таким». Сура вновь вздохнул, посмотрел на озирающегося по сторонам мужика и махнул рукой. Страшник резко выдохнул, протер лицо и встал, словно ничего и не было. Я вопросительно взглянул на Ктула. «Пытки меняют людей. Я пытаю страхом», — поясняет он. «А у того мужика трипофобия. Боязнь скопления множества маленьких отверстий. Я просто заставил его жить с ощущением, словно его тело каждый день покрывается сквозными дырами. Сейчас же я убрал этот страх. Навсегда. Теперь он не боится. И воспоминания подправил. Помнить о нашей встрече он не будет. Но характер это, увы, не поменяет. Пытки уже засели в подсознании. И все знаешь из-за чего? Из-за сраных принципов. И с Джозефом мы сремся по моей вине. Я просто не могу остановиться. Я даже не замечаю, как лезу в головы». Ктул вздохнул и потер глаза. «Вдвоем мы не справимся. Мы оба виним друг друга в том, в чем даже не виноваты. Но признавать это не хватает сил. У меня уж точно. Я трус и слабак. И из-за этого больше всего страдает именно Джозеф». Он повернулся на меня. «Прошу, Максвелл, останови этот конфликт. Мы устали».